нем устанем мы бежать. А новый день мешает просто спать. Будущего грустные черты. Там нет меня, там нет тебя, где ты? Я буду дома, буду ждать тебя. Все так знакомо, жаль было бы дня. И очень скоро все скроется в ночи. Там нет тебя, там нет меня.